«Есть проблемы», — возразил гуру. «Я знаю, что поднимете этот вопрос. И нельзя считать глупцами Спинозу, Наполеона, Мольтке, Достоевского, Бисмарка, Золя, Гюго, Черчилля, Ницше и других многих выдающихся людей, которые поднимали эту тему. Но я на этом остановлюсь позже». Ключи к пониманию ариев и украинцев. Да людям редко что и нужно, кроме слов. Что в них есть мысли, верят без разбора. Гёте. Знак и знание — слова одного корня. Заблуждаетесь, не зная Писания, ни силы Божией. Библия. Взяв такой эпиграф, я хочу сказать, что великие Писания и ваша Библия, и наша Ригведа, и еврейская Тора, и арабский Коран, и персидская Авеста, и другие — это символьные, знаковые системы, которыми зашифрованы знания о Боге, о мире, о человеке, смысле жизни, истории, месте в ней рас и народов. В них метафорическая, аллегорическая форма изложения, скрывающая глубочайшую семантику, смысл. За это цепляются враги религии, подсовывая малосведущим людям тексты Писаний и трактуя их буквально, то есть ошибочно. Можно ли накормить, как это утверждает Библия, одной буханкой хлеба 5000 человек, кричат они? Где вы видели, чтобы манна сыпалась с неба? Люди ходили по морю, аки по суху, или девицы рожали без соития с мужчинами? Но ведь это знаки. Важно понять их смысл, что за всем этим стоит. Есть широко употребляемые символы огромной информативности. Так начал гуру эту беседу и продолжал. Самое большое заблуждение нашего материалистического века — безразличное, несерьезное отношение к знакам и символам. Отсюда все наше невежество, смятение духа и разума. Знак и знание — слова одного корня. Мир — это раскрытая книга, знаки — ее алфавит. Эмпирическая история отталкивается от артефакта, и мы зачастую не видим смысла в историческом процессе. Смысловая, духовная история, о которой идет речь, отталкивается от символа, стараясь понять его значение, расшифровать. Я, к примеру, еще в лагерях спрашивал зэков, бывших военных и даже охранников, каково значение звездочек, которые у них везде красуются на форменной одежде, на погонах, рукавах, головных уборах и даже вознесены над Кремлем. Никто не мог правильно ответить, и даже никто не задумывался о том, когда и как пентаграмма стала основным символом страны Октября. Примечание. Пентаграмма — пятиконечная звезда. Если бы массы людей знали, что они носят на себе знак сатаны, у Гёте Фауст вызывает Мефистофеля, рисуя пятиконечную звезду. Это место опущено в советском переводе. Я думаю, их отношение к действительности было бы иным. Знаки ариев. Крест — женское начало жизни и цивилизации. Треугольник вместо креста — лозунг сатанистов. К основным арийским знакам относятся крест, трезуб, желто-синий прямоугольник, введен еще рамой, знак солнца, круг с лучами или просто круг. Антиподами этих знаков являются свастика, мальтийский крест, Тевтонский крест, черный прямоугольник. Это тоже арийские знаки. В семитическом мире их нет. Но знаки асуров, коричневых ариев, отщепенцев, впоследствии образовавших нордическое ответвление расы. Свастика, особенно повернутая по часовой стрелке, может быть и общеарийским нейтральным знаком, аналогичным знаку солнца. Остановимся пока на основном знаке — кресте. Многие думают, что крест получил распространение в мире потому,